Братья и сестры, в начале нашего служения я хочу прочитать один только текст из Священного Писания. Хочу сказать, этот текст Священного Писания, который прочту, это была тема нашего лагеря молодежного. В конце прошлой недели был лагерь у нас, и, так сказать, слава Богу, дело позади, прошел лагерь, все хорошо, и Бог благословил этот лагерь. Молодежь съехалась, ну, в масштабе нашего небольшого объединения с разных городов. Людей было в нашем лагере немного. В этом году первый раз собрались с нечленами церкви. Обычно только члены церкви. Сейчас и не члены церкви. Где-то примерно 160 человек было в этом лагере. Вот. И тема вот этого нашего христианского лагеря была такова, с послания к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вот такая тема. Братья и сестры, я думаю, что мы старались, как бы, вот, чтобы нашей молодежи, все, кто приехал, вот эту тему передать, открыть. Раньше, чем этот был лагерь, мы планировали все-таки, какую тему? Любой библейский текст возьми, передай, это будет хорошая тема на сегодня. Любой библейский текст. Ну, так вот Бог положил на сердце братьям вот этот текст. «Укрепляться Господом и могуществом Его силы». Почему так? Посоветовались. Знаете почему? Потому что очень много расслабленности, духовной расслабленности. Очень много. Я сейчас в нашем собрании к молитве нашей хочу на это обратить внимание. Как укрепляться Господом? И написано «и могуществом Его силы». Я хотел вот на то первое, на первые слова обратить внимание. «Укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы». Братья и сестры, вот чтобы рассуждать о том, как укрепляться Господом, я вначале хотел обратить внимание, вот чтобы вот эту духовную истину понять, легче вначале обратить внимание на жизнь физическую нашу. Ее легче понимать. Вот, и это не только в этом случае, а чаще в любом случае. Вот был такой случай по Священному Писанию, когда Бог остановил Савла, который был гонителем Церкви Божией. Там мы читали, знали, как остановка произошла. Потом Савл попал в дом Анании, Бог сказал. И вот там написано, в Деяниях апостолов, в 9 главе, написано, что Савл, у него отпала чешуя от глаз, и он поел, принял пищу и укрепился. Вот так написано. Это значит, что, ну, когда человек не кушает, там день не ест или два не ест, особенно вот если кто физически работает и тяжело работает, вот поработай денек и ничего не покушай. Строго 4 часа, максимум 4, ну, может, чуть-чуть побольше. Повара за этим следят. Как прошло, человек слабеет. Надо покушать. Покушал, укрепился, и вперед новые силы, с новыми силами вперед. Вот пища укрепляет, сейчас речь идет за тело. Написано в пророчествах, книга пророка Захарии, 8 глава, «Укрепите руки ваши». Здесь и духовный смысл, и физический, материальный смысл. Вот, ну, я видел совсем немного, когда люди, ну, допустим, руки имеют, но человек руками не владеет. Особенно, когда, к примеру, парализация прошла у человека, рука есть, ее не то, что сразу отнимают, раз так, значит, все, и ей делать нечего. Нет, рука остается, но человек не владеет этой рукой. Бывает, что люди не владеют двумя руками. И вот написано, Бог говорит, укрепите руки ваши. Прямо такое вот повеление от Бога. Написано в другом месте, укрепите ноги. Есть написано, ослабевшие ноги ваши. У нас в собрании член нашей церкви ходила одна из членов церкви. Сейчас и вообще почти не ходит. Она приходила в собрание то, что с костыликом. С костылика начиналось все. А сейчас вот такая вот вещь, четыре ножки, переставляет и идет. Почему ноги есть, но они слабые. Дома она передвигается исключительно на коляске. Есть ноги, но ноги почти не работают. Вот так вот. Есть человек, ну, человек болеет. Болеют ноги очень. И вот Бог говорит, братья и сестры, я сейчас пока говорю, укрепите ноги ваши в физическом мире. Ну, это мы встречаем, и глаза наши эти видят, эти вещи видят. У Якова написано, укрепите сердце ваше. Ну, бьется сердце, а потом она останавливается. Иногда кому-то капельница нужна, кому-то, может, кусочек таблетки, и сердце заработало. Я одного брата знаю, что вообще, ну, слабое сердце, очень слабое. Он говорит, кофейку надо. И крепкий кофе пьет. Раз, и как будто, вот, вроде бы, силы придалось, укрепилось, и все. Он стоит и проповедует, проповедник. Почему? Вот, ну, укрепил вот так сердце. Братья и сестры, в Священном Писании есть место, когда к Иисусу Христу несли расслабленного и несли четверо. Это человек живой, с руками и с ногами. Но Священное Писание говорит, он был расслабленный. Эти люди разобрали крышу и опустили. Христос ему грехи его простил и укрепил его. И он взял постель и пошел. Человек расслабленный. Вот так бывает в физическом мире. Братья и сестры, написано вот в Священном Писании такое место, во втором послании к Тимофею Павел говорит о себе. «Господь предстал предо мною и укрепил меня». Лично Бог в отдельных случаях укрепляет. Здесь, ну, я не имею в виду, что у Павла, допустим, он хромал, или руки у него, или сердце слабенькое было. Нет, духовно надо было служителя Божьего укрепить. И он свидетельствует, предстал пред мной Господь и укрепил меня. Вот такой был один момент. Когда Иисус Христос в Гефсимании молился накануне страданий, в Евангелии от Луки написано, а что написано? Что ангел пришел и укреплял Иисуса Христа. Братья и сестры, в жестокой борьбе у Сына Божьего, у Спасителя нашего Господа, было так непросто, нелегко, что надо было его укреплять. И ангел пришел и укреплял его, Иисуса Христа. И Христос пошел на победу и совершил эту победу. Вот я сейчас прочитал место из послания к Ефесянам, где написано, что написано. Смотрите, укрепляйтесь. Павла был случай, Господь укрепил. Иисуса Христа был случай, ангел укреплял. Если ослабел физически, покушай, и укрепится тело твое. Устал, ослабел, ляжь, поспи, и тело укрепится. Но в духовной жизни нашей Бог говорит такое слово, какое говорит, укрепляйтесь Господом. Братья и сестры, это наша личная забота. Укрепляться Господом, наша забота. Как теперь укрепляться Господом? Братья и сестры, написано в Священном Писании, был такой случай один. Давид пошел на войну с войском и одержал победу. Возвращается к себе в Сикелах, смотрит, город сожжен, ничего не осталось. Жены, дети, скот все увели в плен. Давид плакал. Люди на него ожесточились. Люди убить хотели Давида. Давиду так было нелегко, а еще вот эти доверенные хотели вот такую с ним расправу учинить. И вот смотрите, вот такая ситуация. Потерял жену, жен, детей, все потерял. Все имущество потерял Давид. И там написано одно такое место, очень мне нравится место, что Давид укрепился надеждой на Господа. То есть, Господи, ты мне не один раз помогал, мне сейчас очень тяжело. очень тяжело. Ситуация, ну, не повторяющаяся. И что делать в этой ситуации? И посмотрите, что случилось. Вот он все взвесил, вспомнил, сколько раз Бог ему помогал. И вот в этот момент укрепился Давид надеждою на Господа. И пошел, и всех-всех вернул. Бог совершил чудо в жизни у Давида. Братья и сестры, можно быть членом церкви, можно быть всю жизнь, можно быть членом церкви и всю жизнь быть расслабленным в духовной своей жизни, всю жизнь. Бывает, когда человека постигают периоды, искушения, трудности, человек слабенько, нужна поддержка, нужна поддержка. Может быть, пасторское попечение, может быть, вот беседа, может, пост, может, молитва нужна, чтобы человек укрепился. Но бывают периоды, а бывает человек всю жизнь расслабленный духовно. Бывает, что человека надо нести не четверым, может, двоих достаточно. А бывает, что человек расслабленный, и надо будет, чтобы понести этого человека, всею церковью понести. Почему? Расслабленный человек. И если его не понести, он просто умрет. Очень, очень расслабился. Братья и сестры, если вот, ну, допустим, Бог говорит, укрепите ноги ваши, укрепите руки, укрепите сердце ваше. Я говорил сейчас вот, ну, о физическом смысле, как это бывает. А как это бывает духовно, друзья? Это и в хождении духовном заметно. Вот один пример из тысячи. Один пример. Помню, сестры подошли с другого города, работают в Москве. Говорят, брат Коля, хотим быть членами церкви. Пожалуйста, можете решить наш вопрос? Я говорю, ну, вначале вам надо заявить на членство в церкви. Это в самом начале. Но это не самое главное. Самое главное, я говорю, сестры дорогие, вам для того, чтобы решать вопрос вашего членства, что надо делать? Я говорю, я вот как служитель вас прошу, вы для духовной вашей жизни хотя бы делайте, ну, для членства быть, чтобы тут член, минимум делайте. В чем он заключается? Хотя бы будьте в церкви, хотя бы будьте в собрании. Я вас не зову сегодня на благовестие куда-то поехать, потрудиться. Или у меня нет надежды позвать на стройку молитвенного дома, что вы отзоветесь. Нет, вы потонули в работу, вы заняты, вы для этого и в Москву приехали. Вот что вас интересует. И у вас получается, зарплата хорошая получается, но для, в духовной жизни вам надо укрепляться. Вы ослабли очень, и руки ослабли, и ноги, и сердце ваше духовное, оно ослабло. И поэтому я говорю, дорогие, для, хотя бы для членства вы делайте минимум. Если вы не можете делать минимум, я говорю, что даже вопрос вашего членства на членское не буду ставить. Почему? Потому что мы не успеем вас принять, как вас надо будет отлучать от церкви, потому что вы не успели войти ослабленные и умерли в церкви. Братья и сестры, немножко, я говорю за двух сестер, о которых вы не знаете, немножко прошло времени, чуть-чуть прошло времени. И в той церкви, где они были членами церкви, их уже отпустили, они не дошли до церкви, они умерли, они вышли замуж за неверующих людей. Их там отлучили, в той церкви. А я думаю, знаете, как думаю, слава Богу, что мы не поспешили принять в церкви. Можно было бы поставить, можно было бы провести вопрос их членства, но ослабли, до такой степени ослабли и руки, и ноги, и сердце, что они умерли. Есть вот места Священного Писания, друзья, я их тоже хочу напомнить. Все-таки, как укрепляться Господом? Вот просто в Библии написано, укрепляйтесь Господом. А как это им укрепляться? Как укрепляться? Есть разные места. Вот написано в 18-м псалме, 8 стих, написано, «Закон Господа укрепляет душу». Закон Господа. Вот как Господом укрепляться, братья и сестры? Очень просто. Знаете как? Вот есть вот эта книга, Библия. У каждого есть, и она не одна. Друзья дорогие, если я не читаю Библию, если я ее не исследую, как призывает оно, само Священное Писание, это говорит Господь, мой Господь. Закон его укрепляет душу. И когда я люблю этот закон и читаю этот закон, хотя бы один раз в день я укрепляюсь. Закон укрепляет душу. Если я не нахожу времени, почему? Потому что я занятый. Работа, дела, суета. Братья и сестры, ждите расслабленности. Ждите. Достаточно, чтобы, к примеру, вот к этому закону отрицательно относиться. И что? Придет слабость, смерть придет. А может быть, человек уже привык к этой расслабленности. Может быть, надо четверых, может даже больше нести человека. Написано вот здесь же в послании к Ефесянам в 6 главе, один из моментов, что укрепляет душу, вернее, что, как укрепляться Господом, написано: «Облекитесь в броню праведности». Это говорит Бог. Братья и сестры, в Церкви Христовой и в нашей поместной церкви, где Господь является главою, надо считаться с тем, что Бог советует и говорит: облекитесь в броню праведности. А это значит, чтобы сердце было чистое. Вот праведность, которую мы носим, Христом подаренную, надо, чтобы там было никакого пятна. А если есть пятно, совесть наша об этом нам подскажет. И если совесть осуждает нас, то кольми пачи Бог. Братья и сестры, если я не советуюсь с Господом и не считаюсь с Ним, то есть совесть подсказывает, совесть сигнализирует, а я не каюсь, я не исповедуюсь, будет расслабленность, даже может до смерти. Не дай Бог этого. Хорошо Господом укрепляться тогда, когда Он подсказывает, а мы делаем и поступаем в деле исповедания. В послании к Колоссянам написано: укрепитесь в вере. У нас есть люди в церкви, да и в братстве есть такие люди, да и история церкви знает, когда очень твердые, как орешки, люди крепкие в вере. И ничто их не колебает, никакие обстоятельства. Люди крепкие. Почему? Потому что Бог так хочет. Люди укрепляются, говорят: Господи, помоги так поступать. И люди поступают, как хочет Господь. И поступают. Последнее место, которое я прочту. Вот здесь в послании к Римлянам, в первой главе написано, стих 16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Братья и сестры, я боюсь благовествовать. Я боюсь благовествовать. Да, у меня дела есть, у меня проблема есть. Но выйди сейчас к метро и начни благовествовать. И позор переживешь, и унижение переживешь, и колкий взгляд. И люди просто отмахнутся. И ты не нужен никому, ни весть твоя, ни Бог твой не нужен, совсем не нужен. Братья и сестры, я не раз вот, особенно пораньше замечал, что вот, ну, гости с Беларуси, она здесь много присутствует. А что я замечал? Есть вот вокруг Москвы кольцевая дорога, МКАДа мы ее называем. Я что замечал? Вот выйдешь с благовестием за МКАД, совсем другая ситуация, как будто люди другие, немножко принимают, чуть-чуть слушают о Господе. И вот когда слушают, ты им рассказываешь, может, даже некоторые из-за вежливости, потом что-то подаришь, отходишь от этого человека и радуешься, думаешь, как хорошо. Здесь же, в этом кольце, блокада какая-то, духовная блокада. Настолько все свысока относятся вот именно к этой благой вести, что, знаете что, друзья, у нас мало благовестников в церкви. Мы находим себе другие дела. У нас есть другие заботы, у нас есть другие причины. Но часто главным препятствием в деле благовествования есть что? Это вот это препятствие, что люди не хотят слушать. Если бы нас всех слушали, мне кажется, как послушались, да как попришли сюда, да церковь бы удвоилась, как утроилась, это бы нас так вдохновило б на очередной путь к благовестию. Но люди не слушают. И это тормозит. в деле благовестия. А раз оно тормозит в деле благовестия, братья и сестры, знаете, что Павел говорит? Слово о Христе. Я не стыжусь благовествования Христова, не стыжусь. Меня хотят устыдить, когда не принимают люди слово. Хотят устыдить, но внутренне, я все равно не стыжусь. Почему так? Потому что вот это слово об Иисусе Христе, это сила есть. Это моя есть сила. Как только я начну стыдиться о Господе говорить, это мое бессилие, это моя расслабленность. А я хочу укрепляться Господом, быть не просто немощным или слабеньким, я хочу проповедовать, хочу быть крепким и для Господа послужить. Братья и сестры, я вот несколько моментов сказал, чем укрепляться. Это законом Господом. Чтобы имели бронь праведности, чтобы могли укрепляться в вере и благовествовать. Еще много таких моментов. Есть у меня немножко переживания, знаете, какого уклада, братья и сестры. Вот, я не раз уже и с вами беседовал. Вот, к примеру, допустим, человек пришел в собрание, как сегодня, как в пятницу, как в среду пришел. И человек попал где-то в искушение, или поссорился, или взорвался на кого-то, и пришел, и расслабленный пришел. Мы об этом не говорим, это внутри переживаем, и думаешь, Господи, как у меня плохо. И думаем, вот услышать бы слово в церкви, чтоб вот это слово оно укрепило, утвердило, чтоб я не хромал и не шел за Господом вот так, как на костылях, на каких-то подпорках. Братья и сестры, сколько Бог дает слово. Я хотел даже и сегодня вот в этом собрании, оно несколько больше, чем на неделе, хотел сказать, как слово укрепляет. У нас вот, друзья, по средам разбор проходит, по средам. Братья проводят этот разбор. Вот когда читаешь слово, разбираешь, сам участвуешь, как оно укрепляет вот душу, вот это слово, как укрепляет. И, друзья, я переживаю, очень переживаю, когда, допустим, люди думают, что каким-то другим образом придет это укрепление, придет оно, не придет другим образом. Вот Бог параметры отвел, вот эти можно укрепить, дух свой, вот этим. И сегодня дьяволу очень на руку то, чтобы люди были и были расслаблены. Вот живой, не ходит. Живой, лежачий. Мы это видим в физическом мире. Очень много. Так точно есть и немало в духовном мире. Поэтому, братья и сестры, я хочу, чтобы помолились к Богу. Может быть, и сегодня в нашем собрании кто-то слушает слово это, а чувствует эту расслабленность. Может быть, кого-то сегодня, я вот молился утром, чтобы кто ослаб, чтобы мог прийти в собрание. Кого-то надо вести, кого-то надо нести. Это надо делать, друзья. Он укрепится, а может, я завтра ослабею, он меня понесет, этот человек, или поддержит. И тут не надо свысока смотреть. Ишь ты, какой слабенький у Господа, чадо Божие. Не надо так. Я говорю, в личном плане, друзья, кто испытывает вот такие вещи. Священное Писание нам советует и говорит, укрепляйтесь Господом. Будем укрепляться. Может, когда-то и лично сам Он найдет нужным. И ангела пошлет и скажет, вот в этот момент, когда или болеет, или накануне смерти, или, может, какое-то искушение, пошлет ангела и будет ангел укреплять. Но если я не очень спешу сам укрепляться, братья и сестры, может быть, и Господь в трудный момент не укрепит. Давайте мы сейчас на коленях наших помолимся за то, что есть эти методы укрепления, за то, что Бог укрепляет. И если есть расслабленность, помолиться, сказать, Господи, прости и укрепи. Аминь. Помолимся.